Глава 4. Утро, 20 июля. Кипр. Эшли Хант завтракала в своем номере отеля, просматривая новости. Не те, что транслировали официально, а настоящие, без приукрас и сглаживания углов. Предательство Южной Африки и массированное нападение на Берлин. Большую часть предавших человечество делегатов удалось задержать, но несколько скрылись, как избежавшие монстры. В Германии объявлен траур. Правительство тяжело пострадало, хотя верхушка, переехавшая в бункер, цела. Доверие к Ассоциации одаренных и Евросоюзу было подорвано, и Китай настоятельно предлагал провести второй съезд у себя. Причем к неудовольствию Эшли аналитики считали, что шансы у него теперь вполне реальные. Из сильных одаренных среди погибших оказался только Мерлин, и Великобритания практически открыто обвинила Евросоюз в недостаточных мерах безопасности. От легкого завтрака и чтения ее оторвал звонок. «Надеюсь, Нолан не пользуется моим отсутствием?» Собеседник лишь усмехнулся. «Нет, он слишком занят свалившейся на него нагрузкой. Надеюсь, ты сейчас тоже качаешься?» «Не твое дело», — бросила Эшли. «Я забочусь о нашем общем благополучии. Все зиждется на твоей личной силе и славе международного столпа. Сейчас информационные агентства стараются приписать тебе максимум заслуг в остановке вчерашней катастрофы». «Ближе к делу, у меня скоро вылет в Африку», — прервала Эшли. Заключенный договор о кооперации открывал для нее новые территории. Америка была велика, но приходилось тратить время на перемещение от проблемы к проблеме. Больших очагов вторжения Орды там пока не появлялось. Зато после падения Египта на севере Африки стало во всех смыслах жарко. Даже не пришлось давать ничего Союзу Центральной Африки за информацию и возможность пользоваться аванпостами. Да, она обещала помощь Туркменистану, но там сейчас явно было слишком опасно. Хорошо. В общем, наши информаторы в России узнали о жительнице другого мира. Неизмененные, похожие на людей. Рабскую метку с нее сняли, и она сотрудничает с ними. Даже делает артефакты. Эшли присвистнула. Им и самим попадались разумные существа Орды. Но с ними либо не получалось наладить диалог, либо вовремя снять рабскую метку. Если наши узнали, надо полагать, она уже где-то в неизвестном бункере? Нет, она член какой-то гильдии под названием «Бездна». Я скинул информацию. Ты, кстати, видела лидера на саммите, Алексей Корнев. А она живет на окраине Москвы. Эшли удивилась, попытавшись осмыслить все. Неосторожность русских была ей непонятна. Корнева не помню. На каком месте в списке он был? Не попал, хотя сейчас явно выше 80-го. С ним вообще все мутно. Он единственный в мире сильный антимаг. Если интересно, почитай потом в отчете. На его счету один из колдунов и высший орден русских. А еще около него измененный, сохранивший разум. Правда, пока непонятно, что с ним сделают. Предположительно, предводитель нежити. Хант поняла, что от нее хотят. Посмотрю, можно ли этих двоих захватить и доставить к нам. Русские в последнее время просто казнят агентов, если не на месте, то после допроса. Если ходят на проломы, можно посмотреть. Посмотри, некромант скорее любопытен. Он не в приоритете. Вот чужачка точно укрепит нашу позицию. У нас есть кое-какие идеи, как проникнуть в Россию и потом увести трофеи. Кстати, ты решила? Трудно сказать, я так и не увидела Сильвер, задумалась Эшли. Но если получится, мы решим проблему вывода предметов в космос. Только мы после этого рискуем получить новый якорь в России. Как бы оборона Земли после этого не рухнула. Собеседник не задумывался над ответом. Мы не знаем, сколько миров уцелело. Пока все проблемы были решаемыми, а средний уровень одаренных в мире стремительно растет. Сейчас у нас одновременно война и гонка вооружений. И как бы в ней ни победил Китай. Но это твое решение. В России сейчас и так хватает высокоуровневых магов, а наша позиция далека от идеальной. Хант несколько секунд оценивала ситуацию. Мы окажем помощь, если они не выдержат. Но с тем чудовищем даже мы вместе с Ноланом не справимся. Говори, что думает разведка. Ранее. Вечер, 19 июля. Слова Ифрита выбили меня из колеи. Может, даже хорошо, что они не были произнесены вслух. Прослушки вроде не было, но такие новости не следует знать всем. «Константин, погоди», — остановил я некроманта. «Ифрит, что ты имеешь в виду?» «Не разочаровывай меня своей недогадливостью», — фыркнул Божок. «Давай без этого», — я сморщился. «Твои слова очень уж громкие. Обязанность владык — нести просвещение», — заключило существо как само собой разумеющееся. «Я уже изучил твое состояние. Дикий симбиоз истинного дара, истока и антимагии. Сила бездны пожирает энергию, но отправляет ее не в пропасть небытия, а во внутренний исток. Он, в свою очередь, постоянно подпитывает канал, заставляет его расширяться и способствовать непрерывной циркуляции энергии. С самого твоего рождения каждая крупица поглощенной маны уходила в бездонное хранилище. Твои грани находятся в постоянном противоборстве, закаляя тебя. Я не могу увидеть хранилище, но по моей грубой оценке там поистине много силы. По спине пробежали мурашки. Вот как оно работает. Мне сразу вспомнились слова Теодана. Он говорил, что у меня достаточно сил, чтобы расколоть континент. Вот что это за скрытый резерв. Система назвала мою силу единством. Ты видел такую прежде? Нет, рожденный парадокс мне неведом. Либо я не помню о таких случаях. Могу лишь поведать, что твое ядро дара состоит из абсолютно чистой энергии творения, и уровень развития выше, чем я видел у сильнейших эфирных владык. Что же до методов ее использования? У тебя и правда нет легкого пути. Ифрит даже начал говорить не высокомерно, а высокопарно. Константин молча слушал мой разговор самого с собой. Если честно, я был под колоссальным впечатлением. Сотню лет я копил различные виды энергии. Что же будет, если их высвободить? До того древнего вампира я бы расщепил на атомы. И как же высвободить эту силу? Ифрит какое-то время не отвечал. Я медленно сжимал кулак, ощущая важность момента. Не знаю. Что? Я опешил. Уж точно не такого облома ожидал после того, как он нагнетал атмосферу. Грани твоей силы подавляют друг друга. Научившись разделять их, ты раскроешь свой потенциал. Если избавишься от силы бездны и создашь грани, подобно мастерам, выковавшим великий дар своими руками, то достигнешь моего былого пика силы. В речи Ифрита мне виделось и невысказанное. Даже если я стану равным Богу, против меня просто выйдет десяток равных им, а еще сотня будет следить за моим последним боем. Ифрит проиграл, и далеко не факт, что самому сильному из существ Орды. Мне вспомнился Изандар, ставший величайшим бойцом своего народа и правителем, обретя изначально небовой дар. А еще можно ли избавиться от антимагии, от таланта, связывающего меня с бездной? И стоит ли менять привычную грань силы на нечто новое? Я не обрывал монолог Ифрита. Увы, после неоднозначных новостей шли еще менее оптимистичные, ведь простого обретения могущества мне не пророчили. Проблема в том, что извлечь энергию внутреннего истока тоже непростая задача. И я не помню деталей. Знаю лишь, что за десятки тысяч лет истории моего мира существовало лишь два одаренных подобной силой. Путь обоих был полон шипов и стали. Боюсь, деталей я также не помню. Лишь знаю, что один был легендой, чье имя знали в самых глухих краях мира. Но даже он пал, когда пришли захватчики. Погоди, а сколько он жил? Несколько тысяч наших лет. Не могу достоверно соотнести длину года. Ты проживешь дольше, если сможешь сбежать из этого мира. Константину спектакль надоел, и он кашлянул. При всем уважении вмешаюсь. Полагаю, о виде силы тебе уже рассказали. Но, судя по вопросу, есть проблема высвобождения сил. Сирион надеялся извлечь накопленное тобой. Это моментально возвысило бы его в силе иерархии. Сомневаюсь, что он сдастся. Кроме того, думаю, он понял, что я освободился. Мой дар он также ценил и захочет вернуть. Я понимаю, кивнул я. Может, ты знаешь, как высвободить силу внутреннего истока? Увы, но это твой дар. Ты должен его хорошо чувствовать. Я вздохнул и встал с кресла, направившись к шкафчику с баром. Антимагия настолько сильно глушит мой дар, что я научился призывать крохи энергии лишь когда вокруг появились источники силы, не желающие меня уничтожить. А потому я мог сосредоточиться на себе. Сейчас с трудом нащупал процесс управления самой антимагией и понемногу оттачиваю. В теории нужно сделать так, чтобы антимагия не глушила меня самого? «Звучит намного проще, чем есть на деле», — прокомментировал Ифрит. «А еще у тебя очень слабо развиты некоторые внутренние энергетические каналы». Я вспомнил, что Теодан говорил о разрушении энергетических каналов как об одной из причин смерти. «Хм. Это к тому, что я, поглотив много энергии, оказываюсь перегружен? Кстати, я недавно смог поглотить системный предмет, повышающий максимальную силу. Правда, он не стал пристройкой для дара, а просто впитался в меня». Я припомнил, что в тот раз процесс был болезненным. Я даже отключился на пару минут, перепугав Элиси. А потом ощущал себя так, словно только что высосал всю ману исказителя. На этот вопрос первым ответил Константин. Достаточно было пояснить тему разговора. Я тоже применял подобный. В сущности, это просто много энергии с правильной настройкой воздействия. Вообще-то артефактор вполне может создать такой. Нужно только иметь подходящую основу. Ифрит продолжил его фразу. На самом деле подойдут и тренировки. Твой дар весьма ограниченно развивает некоторые важные энергоканалы, ставшие для тебя бутылочным горлышком. Энергия задерживается в узлах твоих меридианов, что вносит хаос в ее течение. Именно это создает ощущение перегрузки. Ага. Вот только кажется, именно этот резерв я называю буфером, и он позволяет мне пользоваться теми же воздушными платформами. Если энергия не будет застревать в хаотичных потоках и заторах, вместо этого быстро протекая сквозь меня, а я не смогу извлекать ее из дара, то лишусь способности отрываться от земли и применять выученные техники. Теперь я сомневался в рациональности дальнейшего развития, но Ифрит лишь усмехнулся. «Учись управлять собственной силой, эфирный маг. Это сделает тебя значительно могущественнее. Ведь сейчас ты бьешь искусным клинком, как большой палкой. К тому же ты, скорее всего, и так черпаешь крохи поглощенного эфира из дара, чтобы питать свои приемы». «Наверное. Еще немного развития, правда, будет не лишним. Даже пока я не научился альтернативным способам. Ну ладно, спрошу прямо. А в чем в итоге функция регалии восходящего? В чем особенность древней версии? Может ли она помочь в этом вопросе?» Константин кивнул. О том, что она у меня есть, он знал. «Полный список я назвать не смогу, поскольку функции могут меняться от дома к дому. Что-то вроде кланов, хранящих свои секреты. Со временем, благодаря поглощенному чистому эфиру, регалии также развиваются, их способность сохранить стабильность за такой срок показывает высокое качество. В базовом функционале они помогают открывать межмировой переход, собирают, хранят и очищают загрязненный эфир, пусть и весьма медленно. Функция переводчика, хранящего отпечатки информационных полей, с которыми он когда-либо контактировал, тебе уже известна. Они позволяют восходящим искать друг друга. Не волнуйся, сейчас эта функция неактивна. Сирион отследил тебя до Берлина методами обычной разведки. И, конечно, главное — возможность отодвинуть предел силы». Я кивнул и вытащил регалию, чтобы в который раз рассмотреть в деталях красивый фиолетовый камешек с вихрящимися внутри мерцающими облаками. Она ярче светилась, когда я приближался к Велару, а в обратную сторону, значит, не работает? Похоже, тот, у кого я ее забрал, не хотел быть обнаруженным. Выходит, я могу стать сильнее. «Да, если хватит чистого эфира», — кивнул Константин. Ифрит выразил совсем противоположную точку зрения. «Нет, твой дар соткан из чистого эфира и настолько плотно сжат, что ты еще не достиг предела. На моих глазах действует аномалия, в которой дар, давно должный потерять стабильность и рухнуть, подобно слишком высокой башне, укрепляется и уплотняется силой самой бездны. Твой артефакт, насколько могу судить, способен перестраивать дар и заменять иные энергии чистым эфиром. Очевидно, этот ужасный артефакт также умеет перестраивать божественность в эфирное ядро. Я кивнул и пересказал Константину иной взгляд. Некромант согласился и предположил, что тогда я могу усилить или кого-то из подчиненных, или попробовать развить свои энергетические каналы. Ифрит считал это пустой тратой эфира, ведь там можно обойтись иными методами. Тем более я уже немного разобрался и, подключившись к регалии, знал, что хранилище обычного загрязненного эфира почти пустое, а чистого — самое большое заполнено на 20%. Артефакт может хранить удивительно много энергии, ведь я частично осушал Магнус. Я еще раз уточнил, почему регалия не работала до убийства Вилара, если способна очистить эфир. Тут все до технического просто. Чтобы запустить реактор, нужна энергия. Если ее в моменте не было, то все заглохло. Еще один вопрос коснулся разных типов энергии. Мана, эфир, божественная энергия, некротика, духовная сила. В мире невероятного много всего, я хотел уложить все в систему. Ифрит знал ответ. Все сущее родилось из эфира. Одни виды энергии — просто продукт распада силы творения. Другие — результат особого преобразования в равный. Но иной вид силы. Вернуть все назад сложно. Даже ты, если и можешь в горниле своего дара создавать эфир, делаешь это медленно. Зато именно так ты очистил содержимое своего дара и взял даже тот эфир, что обычно при поглощении просто рассеивается куда-то вовне или сотворяет бесполезные наслоения на дар. В целом вопросов не возникало. Кроме того, вот еще одна причина моего запредельного уровня. У меня 100% КПД поглощения эфира. На вопрос, возможно ли сделать такой артефакт, дабы я не терял времени, неожиданно ответил Константин. Я в целом помню, как это сделать. Несложно. Только проконсультируюсь с Элиси. Требуется любой осколок сущности магического существа как основа. И много энергии. Около 500 000 единиц маны и 1010 эфирных единиц. Можно даже загрязненных. Очень интересно. Похоже, у меня есть возможность стать сильнее в том плане, что я смогу быстрее отходить после перегрузок и держать чуть больший удар. Я пообещал предоставить все необходимое. Конечно, маны потребуется много. Придется побеспокоить команду Серебрякова, если они не убегут. Невостребованный осколок сущности также достанем. Следующий вопрос был о том, можно ли дать магию неодаренным. Константин ответил довольно развернуто. Есть три способа. Первый подходит только если существо не более чем раб. Силу души разгоняют и внешним влиянием создают узкоспециализированный дар. Некроманты создают нежить, исказители — магически усиленных воинов. Ифрит мог создать огненных исчадий. Кстати, он зачем-то сразу предупредил, что эту грань таланта из-за меня утратил. Жаль, ведь не обязательно делать их из людей. В общем, за это либо много платит создатель, либо созданные существа живут мало, или же они пытаются стабилизироваться, поглощая чужую энергию. Процесс неизбежно вредит разуму. Второй способ только для специалистов и требует жертвы. Можно перенести дар в другое существо. Константин развивался в ином направлении и не сделает это качественно из гарантии. Существо при этом должно быть максимально родственным реципиенту. Человеку нельзя пересадить дар кобальда. Причем порой дары даже делали легко передающимися по наследству. При смерти или отречении прошлого владельца уже развитый великий дар переходил избранному наследнику. Ифрит параллельно мысленно добавил пояснение. Перенести получится только если человек еще не переступил на стадию слияния, когда душа и магический дар начинают объединяться. Вообще-то операция крайне рискованная, ведь неподготовленная душа может не выдержать. В общем, у самых сильных дар отнять нельзя, насколько могу судить. Хотя где-то грань Ифрит пояснить не мог. И, конечно, можно было создать из дара стихийный усилитель. Правда, над умирающим существом требовалось произвести сложную манипуляцию, в процессе которой оно в муках погибало. Причем Константина несколько раз заставляли проделывать это как на монстрах, пущенных на ингредиенты, так и на измененных, ставших неудачными экспериментами иномирного садиста. «Пожалуй, обозначу сразу», — я поднял руку. «Если я и попрошу такое сделать, то исключительно по отношению к врагу. И ни в коем случае не попрошу проделывать подобное на умирающих одаренных вроде Сяо Юи, даже если шансов выжить будет мало». Рад это слышать. Я привык к садизму, но пытать друга, стоящего на пороге, нельзя. Так вот, есть третий метод, сложный и затратный. Сплести дар с нуля. Насколько я понял, в мире свободного народа, если дар не зарождается сам, то детей магических династий искусственно делают одаренными. Но чтобы получить высокий потенциал, требуется чистейший эфир. «Подойдет и иная сила», — добавил Ифрит. «Я раньше мог наделить божественным даром и позволял пользоваться моей силой своим жрецам, тем, кто нес мое имя в массы. Хотя, конечно, лучше брать уже одаренного человека сразу по множеству причин». Я улыбался. Еще одна проблема оказалась решаемой. «Я могу сделать, если не родителей, то хотя бы сестру одаренной». Правда, получается, у свободного народа сплошь магическая аристократия, но ведь я не собираюсь с ними воевать на истребление. Да, я снова с ними мало общаюсь. Нет времени. Знаю лишь, что у них пока кое-как что-то движется. А сестра так и работает в управлении у Радькова. Все равно они родная кровь. Вот только, конечно, Константин не мог этого сделать. Не уверен, способна на это регалия или нет, скорее всего, это чужеродная ей функция. Все упиралось в поиск знаний. Причем Ифрит говорил, что он смутно знает способы, только найти бы другие осколки его личности. Наконец, пока нас никто не побеспокоил, я перешел к теме не для системных ушей. Пока что не вопрос Теодана. Я еще не присмотрелся к Константину и Ифриту. Первая тема меня давно волновала. Я вытащил из-под сумка на поясе мягкий чехольчик и извлек из него алую сферу, добытую у воина свободного народа, который пытался подчинить японскую принцессу. Кажется, она не сломана. В теории, если понадобится, с ее помощью можно отключить от системы других людей? Некромант принял артефакт и сосредоточился на нем. Это универсальный артефакт. Содержит как шаблоны изменения, так и всю необходимую магию для подчинения, а также необходимые компоненты ядра системы. Аналогичный артефакт, только завязанный на улучшение подчинения, вшит в моем теле. Причем твой магический удар разорвал контрольный канал и подчиняющую магию, но каким-то образом не уничтожил полностью системный контур. И да, одна из функций — это экстренное отключение предателей богов от главного ядра системы и переключение на это. Очень любопытно. Похоже, я захватил ценный артефакт на случай, если кого-то объявят еретиком. Ты сможешь им воспользоваться? Сумеешь ли создать? Как пользоваться, разберусь. Создать не смогу. Я артефакторики коснулся опосредованно. Я задумчиво кивнул. Тогда оставь себе и даже не показывай системно. Наверняка такой предмет потребует срочно уничтожить. Думаю, у тебя он будет в большей сохранности. Некромант не возражал и спрятал его в мантии. Сразу скажу, что есть кое-какие оговорки в применении. Еще Вилар говорил о функциях, и, насколько понял, они втягивают долю добытого эфира во внутренний накопитель. Правда, поскольку это не глобальная мировая система, а поглощение настраивается через одаренного, то коэффициент поглощения заметно ниже, а еще потери на передаче в артефакт. Но все равно можно как заставить кого-то работать на тебя, так и позволить быстрее усиливаться. Похоже, боги все же берут большой налог за свою помощь, если уж дырявый механизм все равно позволяет получать больше, чем разрешают они. Спасибо. Правда, злоупотреблять не стоит. Боюсь, если заметят, объявят всю гильдию еретиками и врагами. Теперь вопрос попроще. Почему нельзя уничтожить якорь? Константин ответил без сомнений, видимо, и сам интересовался у Сириона. Он вплетен в реальность. После активации артефакт интегрируется в мировое пространство и существует одновременно в материальном и астральном плане. А если я ударю его нихилимом? Увы, ни Константин, ни Ифрит не знали, что произойдет. Но некромант снова предупредил, что на базе очень много сильных тварей, кроме Сириона. Раздался стук в дверь. «Алексей, можно зайти?» — послышался голос принцессы Ши. С ней я вполне готов был обсудить планы. «Конечно. Проверили, что никаких особо ушастых шпионов нет?» «Ни одного. Теперь с нами настоящий некромант. Кстати, у нас есть книга Ши. Это искусство считалось спорным, и некоторые его запрещали, в основном под влиянием шаманов. Вместе с тем, повелители смерти всегда были частью нашего народа». Я не вмешивался в короткое общение с Константином, уйдя пока в мысли. Затем пересказал суть нашего разговора, и Элись очень заинтересовалась вопросом такой артефакторики. Для обычных одаренных подобные усиления не всегда важны. Они позволяют вложить больше сил в один удар и потом уйти без сил. А для них это занимает ограниченные слоты внутреннего развития дара. Может, и для меня тоже, но вопрос актуальный. Вообще-то потом подобные можно продать. Также Элиси вспомнила о накопителе некротики, который валялся у меня еще с Урала. Я лишь убедился, что могу поглощать и подобную энергию. Плюс посох того древнего вампира, который я частично испортил. Но Ифрит сказал, что его можно обратно сделать обычным артефактом маны. Про 100 лет в замершем времени пока не говорил. Константин не на 100% надежен. Ифрит вообще может за милую душу что-то сказать. Но я вернулся к теме якоря. Хочу проникнуть туда. Константин, ты же пока определяешься как существо Орды. То есть монстры на тебя не нападут? Не станут нападать по умолчанию, неуверенно сказал он. Но если я проявлю агрессию, или им прикажет кто-то выше в иерархии, то начнется обычная схватка. А ты сможешь доставить меня к якорю в Туркменистане? Мою сильную ауру заметят, передадут восходящим, и нас перехватят. Ты же не думаешь тащить меня в логово Орды? Уточнил Ифрит. Принцесса Ши тем временем в ужасе округлила глаза. Но ведь твоя нежить остается союзной. Что если пара мертвяков будут нести ящик? Если там строят город, значит, есть поток грузов. И да, Ифрит, собираюсь. Ты с ума сошел? Воскликнул огненный божок совсем по-человечески. От моей улыбки вздрогнул даже Константин. Что вы, я полностью отдаю себе отчет и знаю, что чем дольше существует якорь, тем труднее придется Земле. Мне достаточно добраться до него, посмотреть, что будет при ударе нихилимом, и сбежать. Может быть, предварительно вонзив клинок в спину паре вторженцев. Константин, мне нужна помощь в разработке детального плана. Надеюсь, Серебрякова меня не пошлет и не станет отговаривать, как хочет некромант сотого уровня и древний повелитель пламени. Наташа устала, но сражалась со всей отдачей. Я же прилагал все усилия, чтобы не уйти в мысли о сказанном Ифритом. Я ношу в себе огромный заряд энергии, достаточный, чтобы сеять невиданные разрушения. Нужно только понять, как его коснуться и не умереть в процессе. Но пока я выполнял обещание потренировать Наташу. Мы сражались в дальнем разрушенном участке Дубравы, отведенном сейчас под тренировочную площадку. Источниками освещения выступали лишь луна и засвеченное небо. Надо сказать, гораздо меньше засвеченное в наше время. Впрочем, с нашим восприятием этого хватало. Слишком широкий шаг, ты теряла опору. Целься точнее. Выпад прошел бы мимо. Атакуй, когда я немного откроюсь. Быстрее. Не могу быстрее, возмутилась Наташа. Я устала, выносливости мало осталось. Получай. Неплохой маневр, но я все равно его заблокировал и переключился с разрушителя грез на 2 меча. Целый час я правил ошибки и учил новому. А теперь в спарринге мы закрепляли материал. Однако через 5 минут боя Наташа совсем сдала, и я остановился. «Хорошо сражаешься. Ты стала лучше во всех аспектах. Я подал руку рухнувшей на землю девушке. Спасибо. Мне за тобой никогда не угнаться. Наташа, оставив меч на земле, не просто приняла руку, а резко дернула ее и обняла меня. Правда, сразу отстранилась. Прости. Все в порядке. Пошли, наконец, нормально перекусим. Рыжая подняла кристаллический клинок, сняла шлем и пошла за мной к Нихилиму, лежавшему на деревянном столике вдали. «Лёш, как думаешь, есть шанс? Вот так легко, столько жизней». Я посмотрел на девушку краем глаза. Она сняла шлем. Зеленые глаза слегка светились в темноте голубыми искорками. Оценив ситуацию и, пожалуй, ту преданность, я решил все же сказать честно. «Не о том ты хотела спросить. Просто пытаешься завязать разговор, пока мы наедине. Ты хочешь спросить, почему я держу на дистанции проявляющих ко мне интерес? Тебя, Элиси, Тихомирову. Она тоже одинокая душа, проклятая великой силой». Наташа поджала губы, внимательно смотря на меня. «Дело не только в том, что сейчас не время, и я не хочу создавать сильных привязанностей. Думаю, за 100 лет я немного изменился». Беспокойство сменилось недоумением, а я рассказал истину. Ифрит не должен был слышать. Рыжая пошатнулась, пришлось ее придержать. В глазах появились слезы. 100 лет в одиночестве? Как ты не сошел с ума? Как ты это пережил? Это же...» Я погладил голову, улыбнувшись. «Сам не знаю. Я просто хотел выжить и не позволить монстрам заполонить землю еще до прибытия людей. И потому сражался дальше. В общем, наверное, я еще не привык к мирной жизни. А кроме того, прозвучит жестоко, но лучше найди себе человека, способного быть рядом». Теперь Наташа едва не плакала. «Я понимаю, я...» «Не потому, что ты слабее кого-то», — качнул я головой. «Я уже раньше подозревал, ведь не меняюсь. Но Ифрит сказал, что я практически бессмертен. Наверное, я и сам побуду эгоистом и скажу, что не желаю хоронить близких людей. Одиночество мне привычно и даже комфортно. Потому я надеюсь сохранить хрупкий баланс своей личности». Наташа шмыгнула носом и прилипла взглядом к земле. Мы простояли так с минуту, прежде чем она качнула головой. «Пока мы сражаемся за наш мир, я постараюсь быть рядом. Мало ли что произойдет со мной. Только благодаря тебе я вообще еще жива». Вопрос отложен на неизвестное будущее. Впрочем, я снова погладил девушку по голове, отчего она смущенно улыбнулась. «А ты, оказывается, дед. Какой есть. Спасибо за помощь. Мало кто справится». «Если уж льстишь, надо было говорить, никто бы другой не справился». Наташа попыталась пошутить. Я лишь немного наклонил голову. Она снова смутилась и опустила взгляд. «Спасибо». Мы вернулись к команде и принялись за еду. На измененного, конечно, посматривали, но он сидел спокойно. У Ифрита вызвало недоумение сама идея принимать еду вместе со смертными. Кроме того, он заявил, что пища ему в целом вообще не нужна. Так и сидел в лесу, вместе с духом леса. Безумная идея его тоже порядком пугала. Увы, как переноситься между мирами, он не знал. Так что спасаем Землю всеми доступными методами. 20 июля. Ранним утром я нашел Ифрита, все еще сидящим в ближнем, плотно заросшем участке духовного леса. Вокруг мужчины крутилось несколько светлячков, молодых духов, рожденных в этом лесу. Похоже, они что-то делали с Ифритом. «Лечишься после нашей схватки?» «Да», — сказал он своим голосом, а не телепатией, открывая светящиеся глаза. «Странно, что тебе, настолько сильному существу, еще требуется сон». Я пожал плечами. После принятия пассивного навыка, повышающего регенерацию, мне теперь хватало и 4 часов, и все же мозгу требовался отдых. Видимо, из-за влияния антимагии. Что надумал насчет Союза? «Ничего не менялось. Мой основной враг — это те, кто уничтожили мой мир, разграбили мой домен, а меня унизили и разбили на осколки. Потому я готовлюсь к битве. Духи помогают исцелить травмы, и я исследовал свою силу. Сила веры ко мне поступает, и я непременно разнесу весть о себе по всему миру. Но я сейчас лишь запасаю ее в резерве. Ядро моей силы теперь эфирной природы и требует исключительно чистой энергии для совершенствования. Я задумчиво кивнул. Это будет непросто. Но ты ведь как-то добыл ту, которая расширила эфирное ядро. В момент смерти оно точно было гораздо меньше и слабее. Я расщеплял свою божественность, пытаясь одолеть тебя. Хотя Дани пока говорить не стал, как и сразу переводить тему на отношения к другим богам. Да, потому пока сражаемся тем, что имеем. Причем вполне возможно впереди тяжелая битва, в которой мы добудем немного чистой энергии. Кстати, ты знаешь, как ее очищать? Увы. Ты уже считаешь, что я бесполезен, человек? С угрозой в голосе прищурился Ифрит. Я пожал плечами. Ты мало знаешь для столь древнего существа. Извиняюсь, все забываю, что ты помнишь далеко не все. Может, подскажешь, как обрести грани дара пространства? Если я когда-нибудь захочу навестить другой мир. Или сбежать из этого, дополнил Ифрит. «Нет, разве что, если все действительно рухнет», — я качнул головой. «Знаю, что один мир смог сделать войну для Орды слишком затратной». «Пустой оптимизм, присущий смертным», — фыркнул Ифрит и вновь закрыл глаза, уходя в себя. «Просто освой магию пространства на прямом контроле. Грани дара нужны только для быстрого и легкого доступа к силе». «Ты же сказал, что не знаешь, как открыть межмировой портал», — удивился я. «Не знаю, но советую научиться контролировать силу». Ифрит поднял на меня руку, вокруг которой загорелось множество символов. Несколько секунд все это выстраивалось, а потом в меня полетел сгусток холода. Я не уворачивался от столь ничтожной атаки, которая опасна разве что 10-му уровню, отчетливо ощутил, как пахнуло холодом. Я задумчиво кивнул. Выглядело очень сложно, но подозреваю... Это как игра на пианино. Надо выучить не конкретную мелодию, а вникнуть в процесс. У меня уже есть интересные наработки, связанные с тем, что иероглифы китайского языка подходят к артефакторике. Аналогия не совсем верная. Отчасти можно продавливать магию волей. У тебя эфирный хватит на это сил. Хотя стихийные силы тебе недоступны, но можем испытать нечто близкое к природе мира. Кстати, мою силу ты тоже основательно изменил. Холодное пламя бездны. В первую минуту я всей душой желал тебя уничтожить. Но сейчас понимаю, что ты сделал мне подарок, ибо я не видел силы более страшной, чем единство. В доказательство Ифрит снова открыл глаза и загреб немного земли, на которой сидел. Кстати, кое-где в лесу уже начала пробиваться странная зеленая трава, делая подлесок не таким мрачным. Во вспыхнувшем оранжевом пламени земля сгорела и осыпалась прахом. Духи ненадолго отпрянули, но сразу же снова вернулись. «Рад, что тебе нравится. Некоторым основам меня уже учила Полина Тихонова, которую ты видел. Жаль, мы оба слишком заняты. Сильный человек. Могла бы стать верховной жрицей. Но вы плохо понимаете собственную магию. Начнем тренировку сейчас?» Для этого придется немного отложить свои планы. Но пока справятся без меня. Константин и Элиси уже знают, что им нужно выбить за помощь. И сегодня еще надо будет слетать к паре проломов в окрестностях Москвы, чтобы запасти эфира. Впрочем, в пути тоже потренируюсь. Мне открывали тайны применения силы, которую я непременно скоро использую в бою.